Глава 4. Бегство от охотника. В течение нескольких последующих дней Дзирт бездумно следовал привычному распорядку. Он знал, что выживет. Охотнику не дано другого. Но возрастающая цена этого выживания все больше тревожила сердце Дзирта Доуртона. Повседневные обязанности отвлекали от боли, но в конце дня Дзирт чувствовал себя беззащитным. Воспоминания о стычке с братом и сестрой постоянно преследовало его, будучи столь явственным, как если бы все это снова и снова происходило наяву. Дзирт просыпался, испуганный и одинокий, окруженный чудовищами и сновидений. Он понял, и это понимание еще более усилило его беспомощность, что никакое фехтовальное мастерство, даже самое блестящее, не поможет сокрушить этих монстров. Дзирт не боялся, что мать будет настаивать на его поимке и казни, хотя у него не было сомнений, что она так и поступит. Здесь был его мир, совершенно не похожий на извилистые улицы Мензаберинзана, и здесь царили порядки, в которых не смог бы разобраться ни один из живущих в городе дровов. Здесь, в дебрях подземья, Дзирт был уверен, что сможет выжить, какие бы несчастья ни наслала бы на него мать Мелис. Ему удалось освободиться от тяжелого чувства вины из-за своих действий против Бризы. Логически рассуждая, он убедил себя в том, что именно родственники вынудили его вступить в эту опасную схватку, и что именно Бриза, пытавшаяся произнести заклинание и колдовать его, развязала сражение. И все-таки Дзирт понимал, что еще много дней он будет искать ответы на те вопросы, которые возникли, когда он попытался разобраться в себе. Стал ли он свирепым и безжалостным охотником из-за навязанных ему жестоких условий, или этот охотник был и есть настоящий Дзирт? На эти вопросы ему нелегко было ответить, но сейчас не они были главным, что владело его мыслями. Думая о столкновении со своими родственниками, Дзирт не мог забыть звучание их голосов, интонаций, произносимых слов, которые он мог помнить и на которые мог реагировать. Во всех воспоминаниях о столь коротком столкновении с Бризой и Дайнином яркими пятнами выступали вперед мгновения их словесного общения, а не боевые выпады. Дзирт отчаянно цеплялся за них мысленно, вслушиваясь в них вновь и вновь, и боялся наступления того дня, когда они угаснут в его памяти. Ведь если он даже будет помнить сами слова, ему уже не удастся услышать их, и вновь он останется один. Впервые с тех пор, как Бинвивар покинула его, Дзирт вытащил из кармана фигурку из оникса. Он поставил ее на камень перед собой и взглянул на нанесенные на стену царапины, чтобы определить, сколько прошло дней с тех пор, как он вызывал пантеру. Но тут же понял бессмысленность этой попытки. Когда он в последний раз делал зарубку на стене? И какой, в конце концов, толк от этих отметин? Ведь даже прилежно отмечая периоды сна и бодрствования, он не мог быть уверен в правильности своих подсчетов. Время — это нечто такое, что принадлежит иному миру. С глубокой горечью прошептал Дзирт и поднес кинжал к стене, делая то, что шло вразрез с его собственными умозаключениями. «Но какой в этом толк?» — риторически спросил он себя и выронил кинжал, вздрогнув всем телом при звуке от его удара о каменный пол. Словно это был колокольный звон, возвещающий о капитуляции. Дзирт тяжело задышал, его темный лоб покрылся каплями пота, а руки внезапно похолодели. Его окружал немой камень и стены пещеры, так долго служившие ему защитой от постоянно подстерегающих опасностей подземья. Теперь давили на него. В трещинах и выступах камней ему мерещились ухмыляющиеся рожи. Они дразнили его и насмехались, уязвляя его гордость. Дзирт повернулся, чтобы убежать, но споткнулся о камень и упал. Падая, он ободрал колено и прорвал еще одну дыру в изодранном в клочья пивафре, но не это смутило его и заставило оглянуться на камень преткновения. Охотник споткнулся. Впервые за более чем 10 лет охотник совершил ошибку. «Гвенвивар!» — неистово закричал Дзирт. «Приди ко мне, ну, пожалуйста, моя Гвенвивар!» Он не знал, откликнется ли пантера на его зов. После их последнего, не слишком дружеского расставания, Дзирт не был уверен, что Гвенвивар когда-либо еще будет шагать рядом с ним. Он жадно потянулся к статуэтке, с каждым дюймом упорно преодолевая слабость от отчаяния. Наконец, в воздухе возник сгусток тумана. Пантера не собиралась оставлять своего хозяина и не держала зла на того, кто столь долгое время был ее другом. Когда туман обрел форму, Дзирт почувствовал облегчение. Он смотрел на происходящее, и злые видения, навеянные камнями, исчезли. Вскоре Гвинвивар сидела рядом с ним и, как ни в чем не бывало, лизала свою огромную лапу. Дзирт пристально посмотрел в круглые глаза пантеры и не увидел там осуждения. Это была просто Гвинвивар, его друг, его спасение. Одним стремительным прыжком подлетел он к кошке и обхватил мускулистую шею крепким отчаянным объятием. Гвинвивар никак не отреагировала, она лишь слегка изогнулась, чтобы продолжать вылизывать лапу. Если она и поняла значение этого объятия своим сверхъестественным умом, то не показала этого. Следующие несколько дней были отмечены беспокойством. Дзирт проверял сеть туннелей вокруг своей крепости. Он постоянно напоминал себе, что мать Мелис охотится на него и что он не может допустить ни малейшего греха в своей защите. В глубине души, за гранью логических обоснований, Дзирт понимал истинную причину своих метаний. Он мог придумывать всякие оправдания своему патрулированию, но на самом деле это было бегством. Он бежал от голосов и стен своей небольшой пещеры. Он бежал от Дзирта Доурдена и возвращался к охотнику. Постепенно его маршруты все удлинялись, и иногда он не появлялся в своей пещере по много дней. Втайне Дзирт надеялся на встречу с сильным врагом. Ему нужно было реальное подтверждение того, что его первобытное существование – необходимость. Нужно было в схватке с кем-нибудь ужасным чудовищем начать действовать так, как того требовал инстинкт выживания. Вместо этого в один прекрасный день он обнаружил вибрацию от отдаленных ударов в стену. Это был ритмичный, размеренный стук шахтерской кирки. Дзирт прислонился к стене и тщательно обдумал, что ему делать дальше. Он знал, куда мог привести его этот звук. Он находился в том же туннеле, в который забрел, когда искал разбежавшихся рофов, и где, несколько недель назад, наткнулся на группу рудокупов в Сверфнебле. Он не хотел признаться себе, но то, что он снова появился в этом районе, не было просто случайностью. Его привело сюда подсознательное желание послушать постукивание молотков в Сверфнебле, а точнее, желание услышать смех и болтовню глубинных гномов. И сейчас Дзирт, тяжело привалившийся к стене, по-настоящему страдал. Он понимал, что, продолжая подглядывать за Сверфнебле рудокопами, обрекает себя на еще большие мучения и что звучание их голосов сделает его еще более уязвимым для его мучителя одиночества. Глубинные гномы вернутся в свой дом, а Дзирт вновь почувствует себя опустошенным и еще более одиноким. Тем не менее, он пришел сюда, чтобы послушать этот стук, вибрировавший теперь в толще камня и притягивающий одинокого эльфа с такой силой, которую невозможно было игнорировать. Его здравый смысл сопротивлялся тому в нем, что так настойчиво влекло его на этот звук, но решение было принято еще тогда, когда он сделал первый шаг по направлению к этому району. Дзирт поносил себя за глупость, отрицательно качал головой, но вопреки всем доводам рассудка, ноги продолжали нести его туда, откуда доносился ритмичный стук кирок. Инстинкты охотника убеждали Дзирта в невозможности находиться поблизости от рудокопов, даже если он на высоко расположенной площадке лишь наблюдает за группой Сверфнебли. Но он не ушел. В течение нескольких дней он оставался вблизи глубинных гномов, ловя обрывки их разговоров, если это ему удавалось, и наблюдая за их работой и весельем. Но неотвратимо наступил тот день, когда рудокопы начали заполнять свои тележки, и Дзирт понял всю глубину своего безрассудства. Он понял, что оказался слишком слаб, чтобы подойти к глубинным гномам, и он понял жестокую правду своего существования. Теперь надо было возвращаться в свою темную и пустую нору, еще более одинокую из-за воспоминаний о последних днях. Тележки катились, теряясь из виду в туннелях, ведущих к городу Сверфнебле. Дзирт сделал шаг назад к своему прибежищу, поросшей мхом пещере с быстрым ручьем и опекаемой миконидами грибной рощи. Впереди у Дзирта Доурдена были сотни лет жизни, но никогда снова не взглянет он на это место. Позже он не мог припомнить, когда изменил направление движения. Решение было бессознательным. Что-то подействовало на него, возможно, унылое громыхание груженных тележек, и лишь услышав лязг огромных дверей Блингдинстоуна, Дзирт наконец осознал, на что он пошел. «Гвинвивар», — шепнул он на фигурку и вздрогнул от напугавшего его собственного голоса. Однако стоявшие на широкой лестнице площадки стражники были увлечены беседой, и Дзирту ничего не грозило. Серый туман окутал статуэтку, и пантера появилась на зов своего хозяина. Прижав уши, Гвинвивар осторожно принюхивалась, осваивалась в незнакомой обстановке. Дзирт глубоко вздохнул и заставил себя говорить. «Я хотел попрощаться с тобой, дружище», — прошептал он. Уши Гвинвивар встали торчком, а зрачки светящихся желтых глаз расширились и снова сузились, как только она быстро оглядела хозяина. «В случае, если...» — продолжил Дзирт. «Я не могу там больше жить, Гвинвивар. Я боюсь утратить то, что придает жизни смысл. Я боюсь потерять самого себя». Он оглянулся через плечо на поднимающуюся к Блингдинстоуну лестницу. «И это гораздо дороже мне, чем сама жизнь. Можешь ты это понять, Гвинвивар? Мне необходимо нечто большее, чем простое существование. Мне необходима жизнь, определяемая чем-то большим, нежели дикими инстинктами того существа, которым я стал». Дзирт вжался спиной в каменную стену коридора. Слова звучали очень логично и ясно, и все же он понимал, что каждый его шаг вверх по этой лестнице к городу глубинных гномов станет испытанием его отваги и уверенности в правильном решении. Он вспомнил тот день, когда стоял на площадке перед огромными дверями Блингдинстоуна. Как бы ни хотелось ему тогда последовать внутрь за глубинными гномами, он не мог заставить себя. Он был охвачен самым настоящим параличом, который сковал и удержал его в тот самый момент, когда он подумал броситься сквозь ворота в город глубинных гномов. «Ты редко осуждала меня, мой друг», — обратился Дзирт к пантере. «А если это случалось, ты судила справедливо. Ты понимаешь меня, Гвинвивар. Через несколько минут мы можем навеки потерять друг друга. Понимаешь ли ты, почему я должен так поступить?» Гвинвивар тихо подошла к Дзирту и уткнулась ему в бок своей огромной кошачьей головой. «Дружище», — прошептал Дзирт ей на ухо, — «возвращайся к себе, пока я не утратил мужество. Возвращайся домой и надейся, что мы еще увидимся». Гвинвивар послушно повернулась и зашагала к статуэтке. На сей раз ее переход показался Дзирту слишком быстрым, и вот осталась только фигурка. Дзирт подхватил ее и внимательно осмотрел. Он вновь взвесил предстоящий ему рискованный шаг, затем, движимый теми подсознательными желаниями, которые завели его так далеко, подбежал к лестнице и начал подниматься. Беседа глубинных гномов оборвалась. Стражники наконец почувствовали, что кто-то или что-то приближается. Их удивление еще более возросло, когда какой-то эльф-дров пересек верхнюю лестничную площадку и остановился у дверей их города. Дзирт скрестил руки на груди. Этот беззащитный жест темные эльфы воспринимали как знак доверия. Дзирт лишь мог надеяться, что сверхнебли знакомы с этой позой, поскольку одно его появление совершенно взбудоражило стражников. Сбивая друг друга с ног, они устроили свалку на небольшой площадке. Одни бросились защищать городские двери, другие взяли Дзирта в кольцо, выставив вперед оружие, а третьи ринулись вниз по лестнице, чтобы проверить, не является ли этот темный эльф первым из военного отряда дровов. Один сверфнеблин, по всей вероятности начальник караула, пытавшийся найти какое-то объяснение происходящему, пролаял, явно обращаясь к Дзирту, несколько требовательных фраз. Эльф беспомощно пожал плечами, и полдюжины окруживших его глубинных гномов из осторожности отпрыгнули на шаг при его безобидном движении. Тот же сверфнеблин заговорил снова, на сей раз гораздо громче прежнего, и ткнул острым кольцом своего железного копья в сторону Дзирта. Дзирт не мог ничего понять или ответить на его обращение на чужом для него языке. Очень медленно и нарочито-демонстративно его пальцы заскользили к поясной пряжке. Руки начальника глубинных гномов крепко сжались на древке оружия, пока он следил за действиями темного эльфа. Легким движением Дзирт расстегнул пряжку, и сабли громко лязгнули о каменный пол. Сверфнебли разом подпрыгнули, затем быстро пришли в себя и пошли на него. По одному слову предводителя двое стражников опустили оружие на пол и приступили к тщательному и не очень вежливому обыску непрошенного гостя. Дзирт вздрогнул, когда они обнаружили кинжал, который он держал в сапоге. Он мысленно обозвал себя глупцом за то, что позабыл об этом оружии и не показал его открыто с самого начала. Мгновение спустя, когда один из сверфнеблей залез в глубокий карман пивафри и вынул фигурку из оникса, Дзирт вздрогнул еще сильнее. Он инстинктивно потянулся к пантере с молящим выражением лица. За эту попытку он получил тычок в спину задним концом копья. Глубинные гномы не были злобной расой, но они не питали любви к темным эльфам. Многие века сверфнебли жили в подземье, имея мало союзников, но зато множество врагов, первейшими из которых считались темные эльфы. Со времени основания древнего города Блингденстоуна большая часть убитых в туннелях сверфнебли пала от оружия дровов. Теперь случилось непостижимое. Один из этих самых темных эльфов явился прямо к дверям их города, чтобы добровольно сдаться. Глубинные гномы крепко связали Дзирту руки за спиной, и четверо стражников приставили к нему свое оружие, готовые вонзить его в пленника при малейшем угрожающем движении. Оставшиеся гномы вернулись после проверки лестницы и доложили, что в пределах видимости нет ни единого дрова. Однако начальник стражи не оставил своих подозрений и расставил охранников на посты в стратегически важных местах, а затем двинулся к двум глубинным гномам, ожидавшим у двери города. Массивные ворота отворились, и Дзирт был введен внутрь. Возбужденный и охваченный чувством страха, он, тем не менее, надеялся, что в этот момент Дзирт Доурден оставил охотника где-то там, в дебрях подземья.